Глава 30. Я в черной двуслойной юбке, нижний шелковый слой которой развивается на ветру, но сдерживается верхней плотной юбкой-поясом с объемными карманами из черного кожзаменителя. Еще на мне черные чулки, прикрепленные к ремешкам на поясе, черная кожаная куртка и черные массивные полусапоги. В этом году осень не такая морозная, как в прошлом. Сейчас ноябрь, а температура держится около 12 градусов. Том как-то сказал мне: «You're Russian. You don't feel cold». Он бы сейчас нервно хихикнул и убедился в своем стереотипе о русских, которые не чувствуют холод. Я очень хотела так одеться, потому что именно такой наряд идеально сочетается с моей черной трофейной сумкой за $3000. Я выбегаю из дома, и у меня есть примерно 5 секунд до обморожения моего голого зада. Дима Лизин, встречающий меня у машины, быстро открывает дверь и подталкивает меня в машину. «Ты с ума сошла?» Я смеюсь. Мы сидим на ступеньках набережной лейтенанта Шмидта, я сижу на толстовке Димы. Нижняя ступенька утоплена в мутную коричневую ледяную воду Невы. Дима ест бургер, а я невротично наблюдаю за стаей голодных чаек, летающих над нами и готовых растерзать нас за его бургер. Я знаю, чем это закончится. Я держу горячий стаканчик с чаем двумя руками. Телефон Димы периодически напоминает о существовании третьего лишнего в этой идиллии. Она снова плачет. И я знаю, что она плачет, потому что Дима снова со мной. И ей стало немного легче, пока у него была умственно отсталая Катя. Она не может простить ему именно меня. И я же говорю, что эта история только обо мне. В голове каждого участника. Только я. С этим придется смириться. Жертва – социально одобряемая позиция. Дима только что в моем присутствии сказал ей, что они больше не смогут общаться. Он добавил ее в черный список. Это мой триумф, которого я ждала несколько лет. Когда она позволит своей мертвой маме ее не любить, она позволит это и тебе. Это великая победа – не требовать от других людей тебя любить. Тебе легко говорить. Плотность покрытия неба голодными чайками увеличивается, когда кусок бургера Димы падает в воду. Я нервничаю. Мы с тобой росли в разных мирах, Лиза. Мы с Аней не ходили в мажорную гимназию с мобильным телефоном в рюкзаке. Мне 13. Я лежу на полу. Мама говорит папе: «Дай я, ты ее сейчас убьешь». Мне снова 20. Я подношу сигарету к огоньку. У взрослого человека нет вопросов к родителям. Она застряла в своем трагическом детстве, а ты ее папочка. Уверена, с сексом у вас было не очень. Он пожимает плечами и откусывает еще. Рядом с моей ногой на граните появляется белое пятно. Убираю ногу. Я знала, что этим закончится. Не все росли в полной семье, Лиза. Не у всех такие исходные условия, как у тебя. Тебе легко рассуждать. Мне 11 или 12. Папа стоит сзади меня. Мама говорит: «Только не ногой». Мне 20. Я улыбаюсь и выпускаю дым. Я свободна. Нелюбовь – это ответы на все вопросы. Меня можно не любить. Чтобы жить счастливо, иногда достаточно выгнать маму с ее речами из своей головы, а бывшую твоего парня – из своей постели. Аня не может ни того, ни другого, потому что она омега. Рядом с моими сапогами появляются еще два пятна. Не выдержав напряжения, я выхватываю бургер из рук Димы и кидаю его в стаю голодных чаек. Ни единого куска не долетело до воды. Они сожрали все до крошки и еще в воздухе. Он притягивает меня к себе. Я чувствую, как запах эйфории пробивается сквозь запах мертвой коровы. Прекрасно и ужасно одновременно, как и он сам. «Тебя можно не любить, я знаю. А любить-то тебя можно? По-моему, у тебя с этим проблемы». Он поднимает взгляд на стаю взбесившихся чаек. «Валим отсюда». Я только что поняла прямо сейчас, когда он тащит меня за руку к своей машине, спасая от 100-килограммовых обезумевших чаек, которых я взбесила, кинув им недоеденный бургер. Он знает меня гораздо лучше, чем я думала. Можно не рассказывать свою историю, но она будет сквозить сквозь дыры в твоей душе, в твоих словах, действиях и решениях. И если тебе сильно повезет в жизни, ты встретишь человека, который это увидит. Теперь все будет хорошо. Все встает на свои места. Босс остается с фантомом в своем доме в Таиланде, и я остаюсь здесь, там, где и должна быть. Дима наконец-то действительно Лизин открывает мне дверь своей BMW. Обходит машину, садится за руль. мой прекрасный и ужасный Дима. Возможно, не такой ужасный, каким я его считала все это время. Жаль, что петля неотвратимости уже запущена. 4, 3. Дима, я тебя очень люблю. Он молча улыбается, берет меня за руку и просит закрыть глаза. Я боюсь, ведь от него не приходится ждать романтики. «Закрывай, закрывай», — говорит он. «Ты что, мне не доверяешь?» Я закрываю глаза и чувствую, как моя маниакальная любовь надевает на безымянный палец моей правой руки кольцо. Я открываю глаза и смотрю на него. Он улыбается и говорит. «И я согласен». «Да». Похоже, официант в моей голове наконец-то принес мне долгожданный коктейль из нейромедиаторов. Я расплачиваю за этот коктейль своей золотой медалькой обиды. Все. Мой будущий муж пристегивается и нажимает на педаль газа. Мы едем к нему домой. К нам домой. Ключи от его квартиры по-прежнему в моей сумке. Я рассматриваю бриллиант на своем кольце, в котором отражается цветовой спектр всего мира. Это очень красиво. Мы – это очень красиво. Наше прошлое – это уникальный узор. Отрицать наше прошлое – смывать наш эксклюзивный паттерн. Это как тереть шедевральную картину наждачкой. Чистой воды вандализм. Через пару минут мой бриллиант и все пространство между нами заполняется синим светом. Сзади нас включились патрульные огни милиции. Дима смотрит в зеркало заднего вида. Железный голос из громкоговорителя говорит: «Черный БМВ, немедленно остановитесь». «Что происходит?» — говорю я, оборачиваясь. «Не знаю», — отвечает он и поворачивает руль вправо, замедляясь у обочины. Сразу после остановки из темноты к водительской и пассажирской двери подбегают крепкие парни, похожие на тех, что приходили в филиал Ады. На них черные маски, закрывающие лица. Именно поэтому это называется маски-шоу. «Что происходит?» – кричу я. «Лиза, веди себя спокойно. Делай, что говорят. Мы со всем разберемся». Как можно вести себя спокойно, когда в тебя тычут боевыми автоматами АКС-74У, он рассказать не успел. Они кричат: «Открой двери!» Дима замирает на пару секунд, переводя взгляд на меня. Я в тысячный раз за эту историю умираю, но впервые от его леденящего взгляда. Он никогда на меня так не смотрел. И еще несколько мгновений назад его взгляд гарантировал счастливый исход. И еще несколько мгновений назад он пах эйфорией. И еще несколько мгновений назад я поверила, что нахожусь не в душераздирающей драме. Дима медленно нажимает кнопку разблокировки дверей. 3, 2, 1. Сотрудники не пойми какой службы, больше похожие на бандитов из фильмов про 90-е, синхронно распахивают наши двери и наводят боевое оружие на нас, будто мы террористы или особо опасные преступники. Мое сердце колотится с такой силой, что мне кажется, что в меня уже выстрелили. Я держу рукой область сердца, потому что мне кажется, что если я не буду его держать, оно разорвется. «Руки за голову, вещи оставить в машине, выйти из машины». «Что происходит? В чем дело?» Я стараюсь сохранять спокойствие и во всем разобраться. Очевидно, что это ошибка. Возможно, ориентировка на угнанные черные БМВ или розыск похищенной девушки. Не знаю, что конкретно, но это точно ошибка. «Лиза, твою мать, делай, что говорят!» Дима Лизин перестал сохранять спокойствие первым. Я послушно выхожу из машины. Меня толкают к капоту. Я не вижу ничего, кроме убийственных черных дыр, направленных на нас. Тоннельное зрение. Я на краю жизни. «Руки на капот!» Я кладу руки на капот и смотрю на Диму. Его руки скрещены за головой. Ноги стоят на ширине плеч, его обыскивают. Кто-то грубо начинает хлопать меня по плечам, спине, талии, животу. Я вскрикиваю от неожиданности и зажмуриваюсь. Сердце колотится в ушах, и я стараюсь сконцентрироваться на этом звуке, чтобы немного успокоиться. «Понятые, пройдите сюда!» Кто-то кричит у пассажирской двери машины моего будущего мужа. У него в руках моя трофейная сумка. Он вытряхивает все содержимое прямо на сиденье и светит фонариком. Посторонние люди в гражданском рассматривают артефакты моей личной жизни, с интересом поглядывая на меня. Ключ от дома родителей с брелком в виде розовой машинки. Ключ от Димной квартиры, которую он мне зачем-то дал. Ключ от моей квартиры. Телефон. Медаль Рекса с надписью «Лучший бэби». Паспорт. Права. Тушь для ресниц с 3D-эффектом. Кошелек. Прокладка. «Понятые, сюда!» Кто-то кричит теперь у открытого багажника. Вместе с понятыми к багажнику идет и сотрудник, ведущий уже закованного в наручники Диму. Я ничего не понимаю. Я продолжаю держать руки на капоте, находясь под дулом автомата, направленного в мою спину. Ветер раздувает шелковую юбку. Сотрудникам, понятым и прохожим зевакам открывается неплохой вид. Это могла быть подводка к порнофильму, но мы находимся в душераздирающей драме. Я боюсь пошевелиться, поэтому не ловлю юбку. Показать свой голый зад в стрингах и в обрамлении черных ремешков – это сейчас не самое страшное для меня. «Пойдешь смотреть?» – спрашивает сотрудник неизвестной мне службы, ведь они до сих пор не представились. Он ведет меня к открытому багажнику, у которого столпилось человек 10. Постоянный свет от камеры слепит меня, и я по привычке прикрываю лицо рукой, отворачиваясь от объектива. Я только что заметила, что мне холодно. Я подбирала наряд без учета нападения на нас. Я смотрю на Диму. Он на меня не смотрит. Пол багажника поднят, и из специального углубления торчит запасное колесо. Белый порошок неизвестного происхождения, фасованный по пакетам, в количестве 4 штук, рапортует офицер, высвечивая внутреннюю часть запасного колеса. Я хочу, чтобы меня застрелили прямо здесь. Я забыла, как дышать. Не могу вдохнуть. Я глотаю воздух, будто пью воду, от этого в горле пересохло. «Это неправда! Вы подкинули ему это! Это неправда!» У меня истерика. Дима качает головой, показывая мне, что я должна успокоиться и молчать. Я не могу успокоиться и молчать. Я задираю голову вверх и топаю ногами, как ребенок, впавший в истерику из-за отобранной игрушки. Я не хочу его терять. Не хочу его терять. Не хочу его терять. Я только что это поняла. Я больше не хочу его терять. Я больше не хочу его наказывать. Я кричу нечеловеческим голосом, потому что в моем горле пересохло, потому что я забыла, как дышать, и глотаю воздух, как воду. Я не могу успокоиться. Не могу поверить, что это происходит сейчас. «Прости меня, Дима Лизин». «Лиза, посмотри на меня!» — кричит Дима. Я вижу только размытый из-за слез силуэт в контражуре фонаря камеры, снимающий нас. «Дыши! Просто дыши!» «Да, девушка, не устраивайте истерик. Мы во всем разберемся», спокойно говорит офицер, не поднимая на меня глаз, и затем поворачивается к Диме, показывая ему белый порошок, фасованный по пакетам с замотанным скотчем. «Это ваше?» Я впиваюсь руками в лицо, чтобы вытереть слезы. Я всматриваюсь в этот черный силуэт. Не вижу его лица. Я прищуриваюсь, чтобы разглядеть хоть что-то, но все тщетно. «Нет», — холодно отвечает Дима. «Понятно, оформляй», — говорит офицер своему подчиненному. «А с ней что делать?» «Они решают, что делать со мной. Это сон. Мне все это снится. Или я до сих пор в галлюцинации. Я не верю, что это происходит со мной». «Нет, нет, нет!» «Она ни при чем», — говорит Дима. Его никто не слушает. «Оформи под подписку и вызови на допрос. И верни ее вещи». Я морально уничтожена. Меня растоптали за 5 ужасающих минут, которые навсегда останутся шрамом на моей психике. Мне отдают мою сумку, закрывают Димину машину, в которой я еще 7 минут назад почувствовала спокойствие и надежду, наклеивают на двери наклейки с надписью «Опечатано ФСКН». Меня ментально изнасиловали. Я умерла, и меня выбросили на грязную парковку филиала ада. Я – отработанный материал. Ко мне подходит сотрудник милиции в обычной форме, без жуткой черной маски и автомата. Он зовет меня в свою машину. Я вижу, как Диму уводят и сажают в автозак с решетками. Моя грудь разрывается от боли. У меня его отняли. Не могу поверить, его украли у меня прямо на дороге, вытащив его из машины. Я не хочу его терять. Господи, так было всегда. «Пойдемте, пойдемте», — говорит майор, подталкивая меня в лопатку. Сажусь на заднее сиденье Форда с синей полоской. Я наблюдаю, как мои слезы, смешанные с той самой черной тушью с 3D-эффектом, разбиваются о мои капроновые чулки и скатываются по ногам. Кап, кап, кап. Производители утверждали, что эта тушь водостойкая. Он снова оставил меня. Я снова одна. Я сильно зажмуриваюсь и пытаюсь глубоко вдохнуть. Зрелище, конечно, завораживающее. Хотя после демонстрации голой задницы у капота BMW, в багажнике которой только что нашли полкило порошка, можно не переживать о своем праведном образе. Ни о чем больше можно не переживать. В какой-то степени это можно назвать свободой. Самый страшный человек тот, кому больше нечего терять. Майор спрашивает, нужна ли мне скорая, предлагает выпить воды. Я продолжаю сидеть, зажмурившись, пытаясь сделать глубокий вдох. И я хочу, чтобы эта галлюцинация закончилась. Я резко открываю глаза, но она не закончилась. Майор переписывает данные моего паспорта. Я не дала ему паспорт. Он сам вытащил его из моей сумки. Я растоптана. У меня отобрали достоинство. И сумку за $3000. Я ненавижу эту изнасилованную сумку. У меня только что конфисковали любовь. Мне оставили только жгучую ненависть. «Вы свободны», — заявляет он мне через 10 или 15 минут, засунув паспорт в мою изнасилованную сумку и протягивая ее мне. «Распишитесь здесь. Это повестка о вызове на допрос». Я молча подписываю повестку, забираю сумку и выхожу из машины. Холодный ветер продолжает трепать мою юбку и нервы. Я обратила внимание, что иду по набережной, только когда рядом со мной остановилась серая Toyota Camry. В открытое пассажирское окно водитель кричит: «Работаешь?» Это избыточный экстремум пиздеца. Я больше не могу выдержать. «Тебе не по карману, мудак! Я беру 250 тысяч за ночь!» Я кричу истошным голосом. Я ору голосом фантома. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, способной вывести вас из себя. Только что на ваших глазах вырисовался масштаб моей личности. Я больше не могу. Это самоповреждающее поведение. Опять. Не знаю, как развивались бы события дальше, если бы майор, недавно изнасиловавший мою сумку, не включил синие фонари на крыше своего служебного Форда. Он сказал в громкоговоритель: «Серая Toyota, продолжайте движение». Он подъехал ко мне ближе и сказал в открытое окно: «Сядь в машину». «Лиза, быстро сядь в машину», — сказал призрак Димы Лизинова. Он вернулся. Призрак. Я послушно села на переднее сиденье кресла вонючего милицейского Форда. «Здесь курят». «У тебя есть сигареты?» — спрашиваю я. Он протягивает мне пачку Винстон. Я закрываю глаза. «Плевать». Я достаю сигарету и пытаюсь попасть в рот трясущимися от холода или нервов пальцами. Он молча протягивает зажигалку. «Давай отвезу тебя домой. Нечего ходить в таком виде по улице. У тебя и так проблем достаточно». Я открываю окно, чтобы хоть немного свежего воздуха попало в салон. Свежего воздуха, перемешанного с дымом Винстон. Он везет меня, не спрашивая адреса. Он везет меня по адресу, который прочитал в моем паспорте. Он изнасиловал не только мою сумку, но и место моей прописки, дом моих родителей. «Как тебя зовут?» «Паша». «Спасибо тебе, Паша», — говорю я, рассматривая оранжевый огонек на конце сигареты. Он заезжает во двор моих родителей. Я выхожу из машины и встречаюсь глазами с соседкой. С размазанной по лицу тушью и с сигаретой в руке я выхожу из машины милиции. Я бы могла попытаться объяснить ей, что все не так, как выглядит, но дело в том, что на самом деле все гораздо хуже. «Здравствуйте, тетя Света». Сзади меня включается синяя подсветка. Этот Паша должно быть веселый парень. Моя жизнь — цирк. Цирк с хорошим световым сопровождением. Я молча захожу к родителям домой и иду в ванную комнату. Включаю воду, сбрасываю с себя одежду и забираюсь в ванну. Меня трясет от холода или от нервов, или от того и другого. Я даже не могу нормально говорить. Я молча бьюсь в конвульсиях, пытаясь расслабить мышцы в горячей воде. Не могу поверить. Сейчас, следуя классическим канонам жанра, я должна праведно недоумевать, как же он мог этим заниматься? Как же он мог скрывать свою чудовищную сущность от меня? Как же ему хватило совести смотреть мне в глаза и обещать нормальную жизнь? Каков подлец! Спрашивал, почему со мной так сложно, а сам... Я могла бы праведно недоумевать, положив руку на грудь, задрав лицо к небу и проливая литры слез. Я могла бы позвонить подругам и просить поддержки. Могла бы кричать о своей боли, о своем разочаровании и потере. Но это было бы враньем. Спектаклем для мифической толпы, выносящей мне вердикт. Спектаклем для вас. Но вы же хотите знать правду, а не смотреть модный показ рафинированных свято-белых пальто. Я в самом начале сказала, что знаю, какой он на самом деле. Гораздо хуже, чем может показаться. Нет-нет, не подумайте, что я была стопроцентно уверена в том, чем он конкретно занимается. Но я не испытываю сейчас разочарования в нем. Когда ты совместно долго тонешь все глубже и глубже, затем достигаешь дна. Тебя уже не утопить, потому что ты утоплена. Тебя не убить, потому что ты мертва. Тебя не разочаровать, потому что никаких чар уже давно не осталось. Мы снова расстались. Снова насильственно. Я снова в этой ванной, дома у моих родителей. Возможно, это жутко звучит именно сейчас, но лучше бы он умер в той аварии. Мне кажется, что всем было бы лучше, даже ему. Я силой прокручиваю на пальце под водой кольцо с бриллиантом. Я не знаю, как пережить эту ночь в одиночестве. Я не могу, потому что все это время, пока я строила из себя Альфу, я была Омегой, которая просто очень искусно скрывала, что так же плотно сидит на игле Альфа-покровительства. Наркоманы до последнего отрицают свою зависимость. Босс пишет: «Я очень хочу тебя увидеть. Давай встретимся. Мы с Джейком будем в Буддабаре». Я несколько раз говорила, что когда решение принято, оно сразу обретает материальный эквивалент. Оно сразу чувствуется. Это так, но есть кое-что еще. Человек никогда не стоит перед выбором. Решение всегда уже принято. Даже когда обстоятельства неожиданно меняются, решение уже принято. Не принимать решений, не выбирать, остаться в неопределенности – это тоже решение. Висеть бездушным призраком невесты, двигаясь в сторону дуновения ветра – это тоже решение. Балансировать между болью и наслаждением – это тоже решение. Прости меня, Дима Лизин. Я никогда не могла справиться без тебя одна. Сейчас я точно не смогу. Я даже не буду пытаться. Я не могу остаться наедине с самым жестоким человеком, которого я только знаю. Этот человек издевается надо мной всю мою жизнь, требует, обвиняет и делает все, чтобы я страдала. Этот человек — я.